не берет или что делать с трудными бабками. Разберемся с теми редкими случаями, когда у мамы, бабушки, прабабушки нет даже позыва забрать лежащее на стуле барахло. Действительно, такое бывает, когда бабка или мать может начать похохатывать, возражая: «А чего это вы на меня наехали? Будто все это мое». Дальнейшие действия практически не зависят от того, жива ли еще данная персона или ее уже нет. Но с мертвыми обычно бывает проще договориться, чем с живыми. Хотя принципиальной разницы в технике убеждения нет. Что нужно делать? А просто применить весь свой запас красноречия и убедить свой внутренний образ. «Бабулечка, дорогая, у меня серьезные проблемы. Я не могу забеременеть. Или не могу никого встретить. Меня просто не видят» и так далее. «Бабуля, ты же понимаешь, что если я не забеременею, наш род просто закончит свое существование». Вы моментально уловите испуганный взгляд. Предки обычно на такое очень отзываются, потому что все наше бессмертие заключено только в наших потомках. И бабушкины руки сразу потянутся к стулу. Ваша задача — уловить этот минимальный позыв. Он главное. Ага, есть, поймали. И чтобы этот позыв не пропал, не сорвался. Вы же понимаете, что этот позыв случился в вашем бессознательном. Вы не бабушку убеждаете, вы убеждаете себя. Неужели сами с собой не договоритесь? Просто в вашей памяти вот такая упертая бабуля, что она не соглашается помочь. Поэтому помогите себе, раздув искру ее первичного порыва дуновением своего убеждения. «Бабуля, я хочу помочь тебе своей молитвой. Скажи, что тебе не хватило в жизни?» И дальше по уже усвоенному алгоритму отправляете ее к тому, кто не додал любви – маме, папе или кому попросится. Иногда наиболее въедливые и педантичные клиентки, и особенно клиенты – я не употребляю слово «пациенты», потому что они категорически не пациенты, а люди, желающие апгрейдить, улучшить себя – спрашивают, нахмурив брови. А если позыв у бабушки был забрать железки, но она их так и не забрала, что делать, если она не соглашается и артачится? «Какая еще она?» — хочу воскликнуть я в тысячный раз. Я не устаю бесконечно повторять и здесь, в книге, и на очных сеансах с клиентами, но все равно люди настолько проникаются живыми образами этой истории, что постоянно забывают — это их образы, а не реальные люди. Еще раз. Вы работаете с собой, а не с бабушкой. Бабушка — ваш интроект. Для вас ваша внутренняя реальность — единственно возможная. Из чужой головы на мир вы не посмотрите, там уже занято. Вы автор своего «я» и своего мира, а значит, Господь своей личной истории. Уже ли Господь не сотворит в своей воображаемой вселенной нужный поворот, коль уж Он сотворил всю вселенную? Короче, подошла и забрала. Сама. Потому что вы так захотели и ее убедили. Все, точка. Иначе придется раскошелиться на психотерапевта. А я беру дорого. Пусть бабушка это тоже учтет. Родовой кошелек не бездонный. Вообще вопрос о том, что делать, если воображаемая бабушка не слушается доводов души и разума, несмотря на первый позыв забрать барахлишко. Это вопрос левополушарника. Мы же работаем с образами, то есть правым полушарием. А оно функционирует по-другому. Если первичный позыв был, бабушка пойдет и заберет то, что лежит на стуле. Не враг же она своей внучке. «Бабуля, забирай давай уже свои железки и обменяй их на любовь у своей мамы». Сказав это, вы просто увидите, что бабушка собирает со стула наваленное и спешит к своей маме, вашей прабабушке. Бежит туда, в поле. Провожайте ее своим воображением. Кстати, не факт, что бабушкина мама эти железки тоже заберет. И вот тут у многих снова может возникнуть целая гроздь вопросов. Как далеко в прошлое надо передавать эти железки? До каменного века, что ли? Или до обезьяны, от которой мы произошли? Ксения, вы в самом первом кейсе про Аллу ничего не говорили ни про какие железки, когда мама Аллы бежала, постепенно уменьшаясь, к своей молодой маме. Эти железки у вас вообще исчезли тогда из рассмотрения. Куда делись и почему теперь вдруг возникли? Верно. Просто невозможно описать все тонкости. С каждым отдельным человеком идет индивидуальная работа. Люди разные и не только на психическом, но и на физическом уровнях. Поэтому одно задание или один комплекс упражнений я дам одному человеку, а другой другому. А вам рекомендую прислушиваться к себе. И поскольку здесь я пытаюсь прописать некий средний алгоритм, рекомендация о том, что нужно к себе прислушиваться и идти за собой, особенно важна в такой ситуации. Я задаю направление. Тропинку выбираете вы. Вы такая яркая индивидуальность, и как человек, заинтересованный в исцелении, все равно внесете коррективы и на основе моих пазлов сочините что-то свое, что ляжет именно на вашу душу. В первом примере с Аллой я дала облегченный вариант алгоритма, поскольку я пока рассказываю только принцип, костяк. У кого-то и вправду может быть тяжелый случай, требующий внимания специалиста. У кого-то с первого раза вообще все это может в голове не уложиться, и они не смогут вот так сами с собой побеседовать. А некоторым и объяснять долго ничего не надо. Они, в первый раз с таким столкнувшись, сразу рисуют живую яркую картинку. Поэтому иногда про эти железки, которые ваша мама или бабушка взяли со стула с целью передать своей матери в поле, можно и забыть. Исчезли куда-то. Некоторые мучаются следующими вопросами. «Ксения, а когда моя бабушка прибежала с поля от своей мамы обратно, эти железки были у нее в руках. Что мне делать?» «Ксения, вы сказали, что бабушка должна передать прабабке эти железки. А еще говорили, что прабабушка в поле должна взять бабушку, ставшую девочкой, на руки. Но как она возьмет ее на руки, если у нее руки будут заняты железками?» «Господи, вот ведь какие проблемы!» «Да пусть пристроит прабабушка эти железки куда-нибудь в амбар, в хозяйстве пригодятся». Ниже, отойдя от конкретных примеров, я дам общий алгоритм, вдоль которого вы постараетесь идти, нащупывая свою дорожку, поскольку в индивидуальной голове все уникально. Унификации поддается только направление, но не путь. Творческий путь самопознания не помещается в прокрустово ложе стандартных схем. Если вас самого смущает, что железки неведомо куда исчезли, нарушив технологию, или, напротив, что их некуда приткнуть, обратитесь к опыту других людей. У некоторых этих железок и прочего насыпается так много, что приходится использовать тачку и загружать барахло туда, со стула лопатой. Вот такая гора проблем накоплена в душе. И они потом, маленькие, еле-еле бегут с этой тачкой через поле, чтобы отдать предку эти гвозди, цепи, колючую проволоку, грязь, труху, змей. Чего только не сыплется. Как я уже говорила ранее, все фаллические предметы, мечи, ножи, змеи, говорят о проблемах с отцом. А при особо мощных выпадениях не исключено сексуальное насилие в анамнезе. Причем не обязательно со стороны отца по отношению к дочери. Например, у меня был случай, когда мать, изнасилованная в юном возрасте, потом сей факт тщательно ото всех скрывала. Но от себя разве скроешь? В результате, страшно боясь в этом смысле за дочь, она вместо любви постоянно внушала ей страх перед жизнью и мужчинами. Представили себе ребенка с тачкой вышеописанного барахла, который подбегает к своей маме, а мама не хочет брать этот хлам, который когда-то вложила в душу дочери вместо любви. Вы уже знаете, что надо делать в такой ситуации. Тот же прием. Вы пишете свою собственную сказку, когда предки не хотят. Но вы всякими страшилками, уговорами и просьбами, не мытьем, так катаньем, заставляете их забрать. Обычно сильнее всего на предков действует пугалка о том, что на вас род может закончиться, просто прекратить свое существование. Если у вас проблемы с зачатием или поиском партнера, это железный аргумент, не отвертишься. Предкам подобное слышать всегда страшно, поскольку прекращение рода обесценивает их жизнь. На самом деле это страшно вашему бессознательному. Просто мы выражаем его в образе предков и ведем со своим бессознательным внутренний образный диалог, договариваемся с собой. Как строится этот эмоционально-образный диалог, мы уже знаем. Но я повторю, чтобы лучше укаталось. Бабулечка или прабабулечка. Называйте ее по имени-отчеству, если знаете ее имя и отчество. Тут она обратит на вас внимание, и вы это отметите. Не удивляйся, я родилась после твоей смерти, если это так. Вообще старайтесь внести в свои слова больше реальности. Мне много о тебе рассказывали. Или совсем не рассказывали, если не рассказывали. И теперь пришло время нам поговорить. Ты знаешь, у меня проблемы. Не могу родить тебе праправнука, потому что у меня из живота, смотри, какое огромное количество железок вытащилось. И моя мама или бабушка тебе их приперла, пристрой их куда-нибудь. Если она железки забирает и куда-то убирает, что бывает чаще всего, далее запускайте историю по уже известному алгоритму. Прабабушка в любви доращивает дочь до выданья. Та рожает вашу мать и проживает добрую жизнь. Ваша мать в свой срок рожает вас. Это мы уже проходили. А вот если прабабушка тачку с железками не берет, потому что ей эти железки самой жизнь испортили, смотрите ей в глаза и говорите: «Я знаю, ты хочешь мне помочь, но тебе тяжело. Скажи, а когда ты все это запихивала в свою дочь, чего тебе самой не хватало и от кого?» Если вам кажется, что я повторяюсь, поясню, что это не я повторяюсь, это вы будете повторяться внутри себя столько раз и проходить столько поколений, сколько потребуется, чтобы убедить себя, чтобы исправить себя изнутри. «Любви мне не хватало от моей мамы и от папы», возможно, скажет ваша прабабушка, «потому что их вообще убило». И это для нашей страны, да и вообще для Европы прошлого века, в которой случились десятки миллионов смертей всего за три десятка лет, 1914-1945, вообще довольно распространенный вариант. Десятки миллионов детей, получивших вместо родительской любви страдания и травмы, родили потом сотни миллионов детей, наших бабушек и дедушек. Такая статистическая шрапнель могла ли не достать и нас на излете? Кстати, даже у выживших прародителей не было тогда слишком много времени для любви. Дойдя до этого момента, уровень прабабушек или бабушек, начало середины XX века, многие рыдают и удивляются при этом самим себе. Они либо не знали всего этого про своих предков, либо знали, но просто не задумывались, полагая, что их это не касается. И если ситуация такова, как описано, все погибли, вы продолжаете свои повторы. «Бабулечка, прабабулечка, обернись! Смотри, вон там, в поле, твои родители. Они живы и давно-давно-давно тебя ждут. У них уже столько любви и внимания для тебя накопилось. Беги!» Здесь уже рыдают практически все. А цикл повторяется. Теперь уже ваша прабабушка, постепенно становясь маленькой, бежит к своим погибшим родителям дальше в прошлое. А вы наблюдаете за этой картиной и видите, как уже в той сцене зажигается свет. И в этот момент ко многим приходит понимание, что за теми прапрабабушками и прапрадедушками, которым, сбиваясь с ног, спешит с тачкой ваша маленькая прабабушка, выстраивается вдалеке огромная толпа предков. И мурашками спускается по позвоночнику поддержка рода. Это к вопросу, как далеко вглубь поколений надо продлевать алгоритм. Его надо продлевать настолько, насколько у вас хватает сил. Настолько, насколько вы в этом нуждаетесь. Поэтому частый вопрос. Ну, а обычному, среднестатистическому человеку, как глубоко обычно приходится идти по этой бесконечной цепочке предков в сторону кромальонцев? Не имеет смысла. Обычно среднестатистический человек вообще в такие дебри не ходит. Если вы включили эту аудиокнигу и слушаете эти строки, вы уже необычный человек. Просто на данном этапе вы можете быть не готовы идти туда. Может быть, вы не готовы идти туда в одиночку и ищете, кому бы заплатить за сопровождение. Или вам нужно время, чтобы свыкнуться с этим путешествием. Сигнал о том, что путешествие тачки в прошлое можно прекратить, вы почувствуете и поймете сразу. Упал камень с души. Вы ощутили легкость. Проблема рассеялась. Но проблема может рассеяться только на данный момент. Или только данная проблема. В род можно ходить постоянно, решая разные свои проблемы, потому что все мы родом из детства, а наши корни, составляющие нас, таких, какие мы есть, лежат в нашей социогенетике, то есть родовой памяти. Что делает родовая регрессия? Вы, получавшая проблемы и травмы от папы с мамой, сначала ресурсируете папу и маму, потому что понимаете, Что с них взять, если сами они не получили достаточно от своих родителей? Для этого вы их отправляете к своим бабушкам и дедушкам, которые тоже, в свою очередь, недополучили от своих родителей. И потому вам придется ресурсировать бабушек и дедушек и так далее до готовности. Теперь о чудесах. Каждый раз, когда я приезжаю с детьми в свое родовое гнездо к маме, а моя мама живет в деревне Скачки под Пензой, я заранее знаю, что будет. Моя мама обожает внуков, но ровно 3 дня. 3 дня она ведет себя идеально. Блинчики, щи, котлеты, компоты. «Мама», — каждый раз говорю я ей, — «не выкладывайся так, ты же устанешь через 3 дня и возненавидишь все на свете. Нам и супа одного на обед хватит. Иди отдохни». Не помогает. И ровно через 3 дня батарейки садятся. И мама превращается в невыспавшуюся, уставшую женщину. «Здесь не то положили, а это куда дели?» Начинается недовольное, раздраженное ворчание. И у меня, как у всякой женщины, сразу поднимается ответное. «Я ей тут внуков навезла, гостинцев кучу. Я ее предупреждала, что так будет. А она не вняла, и нервы мне сейчас выносит претензиями, что ее внук что-то не туда положил». Но я тут же вспоминаю, что квантовая, вневременная и внепространственная система рода работает. Закрываю глаза и осознаю, что сейчас мама полностью разряжена, потому что ее подсознанию недостает похвалы и признания от ее папы. Она, я помню ее рассказы, так старалась угодить отцу. И готовила, и сапоги стягивала, и полы надраивала, и лошадь запрягала, и пьяного, повзрослев, таскала. Но он словно не замечал, а между тем... И тут вы можете перебить ламинарное течение моего повествования плотиной, своего жесткого деревянного вопроса. «Ксения, а откуда вы знаете, что в реальности это именно так, что ей какой-то там любви не хватает от какого-то там папы в тот момент?» «Да, пожилая женщина просто устала». Отвечу. От внуков нормальным бабушкам-дедушкам нельзя устать, потому что они не только утомляют, но и они заряжают. Это раз. 2. Совершенно неважно, лежит ли моя мысль в русле, это именно так или именно не так. Потому что нет никакого именно так, никакого на самом деле, никакой реальности, общей для всех не существует. Есть только моя внутренняя реальность, и она может стать общей для людей со мной сцепленных, запутанных сетью моего рода, если я так захочу и так сделаю. Поэтому... Я представляю себе уже знакомую вам картинку и говорю: «Мам, вон твой папа, он давно тебя ждет, соскучился, хочет поговорить и поиграть». Только теперь перед моим мысленным экраном предстает не бесконечное поле, а сидящий на пеньке возле бани мой дедушка, который на коленях держит мою маленькую маму лет 11, а в правой руке между указательным и средним пальцами у него зажата папироса. Потому что я помню такую фотографию из семейного альбома. Раздражение мое моментально уходит. У меня размягчается сердце, и я знаю, что сейчас будет, поскольку много-много раз это уже проходило. Это происходит уже 11 лет. Из-за сарая выходит не пожилая, уставшая женщина, а улыбающаяся мама. «Ой, дети, что это я тут разбушевалась?» Это мое сердце размягчилось. Это я увидела напитанную любовью отца маленькую девочку. Этот образ был моим сознанием придуман, подсознанием воплощен в чувственную картинку, а телом отыгран в ощущениях и гормонах успокоения. Система сработала целиком, и совершенно неведомым никому в современном мире способом дистанционно повлияла на телесно-эмоциональное состояние человека, с кем я сцеплена генами. Вот так это работает. И черт знает, почему это работает.